Карусель недель наматывает день, то рвение, то лень, то тихо, то канитель. Я иду сквозь темень на свет в поисках идей. Рядом братья, и мы напополам все делим. Микрофон в руке, как молотов коктейль. Система в гневе, а мы готовим бунт ей. Чё за хрень, убери от экранов детей. Каждый день это безыдейная дребедень. Жадность, деньги, власть, кризис в умах. Чья-то больная душа копит вселенский страх. А я поднимаю высоко к небу кулак. Ведь со мною сила правды и за спиною брат. Дворы, высотки, щепотки и стопки. И где-то кто-то куда-то там и на память фотка. День короткий, но сегодня как надо погодка. Я в 8 буду на студии, ночью в клубе сходка. По буквам, по ноткам, музыка мой доктор. Она моя облигация, моя банкнота. Мое болото, моя работа, вот она. И кто бы чё ни говорил, мне душа добро дала. По буквам, по ноткам, музыка мой доктор. Она моя облигация, моя банкнота. Мое болото, моя работа, вот она. И кто бы чё ни говорил, мне душа добро дала.